Иконописная мистика, прежде всего солнечная мистика в высшем духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, все-таки золото полуденного солнца из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него чин. Перед ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звезд и зарево ночного пожара. Самый пурпур зари — только предвестник солнечного восхода. И, наконец, игрою солнечных лучей обусловливаются все цвета радуги, ибо всякому цвету и свету на небе и в Поднебесье источник солнца. Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг солнца незаходимого. Нет того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней божественной славы. Но изо всех цветов один только золотой, солнечный, обозначает центр божественной жизни, а все прочие — ее окружение. Один Бог, сияющий паче солнца, есть источник царственного света. Прочие цвета, его окружающие, выражают собою природу той прославленной твари небесной и земной, которая образует собою его живой, нерукотворный храм. Словно иконописец каким-то мистическим чутьем предугадывает открытую веками позже тайну солнечного спектра. Будто все цвета радуги ощущаются им как многоцветное преломление единого солнечного луча божественной жизни. Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое название «асиста». Весьма замечателен способ его изображения. Асист никогда не имеет вида сплошного массивного золота. Это как бы эфирная, воздушная паутинка тонких золотых лучей, исходящих от божества и блистанием своим, озаряющих все окружающее. Когда мы видим в иконе асист, им всегда предполагается и как бы указуется божество как его источник. Но в озарении Божьего света нередко прославляется асистом и его окружение, то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь и представляется ей непосредственно близким. Так асистом покрываются сверкающие ризы Софии премудрости Божией и ризы, возносящейся к небу Богоматери после Успения. Асистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда асистом покрываются в иконах и луковичные главы церквей. Замечательно, что в эти главы в иконописных изображениях покрыты не сплошным золотом, а золотыми блестками и лучами. Благодаря эфирной легкости этих лучей они имеют вид живого, горящего и как бы движущего света. Искрятся ризы прославленного Христа, сверкают огнем облачение и престол Софии, премудрости. Горят к небесам церковные главы. И именно этим сверканием и горением потусторонняя слава отделяется от всего непрославленного, здешнего.